оставив дальнейшие разборки с ними на свою службу безопасности, сам переключился на стоявших напротив аристократов. В голове тут же возникла небольшая дилемма. С одной стороны, абсолютно уверен, что мои товарищи жаждут расправиться с этими оборзевшими упырями самостоятельно, а с другой, то, что так или иначе сойдет с рук мне, однозначно не прокатит Максиму и Степе, обещая друзьям ряд проблем в самом ближайшем будущем. Прибавить сюда все еще имевшуюся вероятность того, что они могли и вовсе попасть под раздачу из-за меня, и однозначно выходит, что всю возможную ответственность за происходящее лучше мне все-таки взять на себя. Парни, а что, собственно, случилось? Решил на всякий случай уточнить я, бегло оглядев товарищей. Эти два урода, абсолютно не стесняясь, что оппоненты его слышат, начал Степа, попытались прилюдно заставить нас купить и принести им кофе. Перед всей группой хотели унизить. Значит, и извиняться придется перед всеми, коротко бросил я, переводя взгляд на аристократов. Десяток мощных ударов о землю всей плоскостью тела, и лица обоих взорвавшихся балбесов изменились до неузнаваемости. Сначала это были злые, надменные, оскалившиеся в ожидании крови рожи, затем, будто по щелчку пальцев, их лица исказила гримаса удивления. И вот теперь, когда в головах этих золотых мальчиков появилось осознание смертельной опасности, я увидел в их глазах проблески отчаяния. Полностью обездвиженные, с разбитыми в кровь лицами, ввиду уже утраченного барьера и с абсолютным пониманием во взгляде крайне печальных перспектив своего дальнейшего существования, они, казалось, будто молили о пощаде. «Кто вас отправил?» — рыкнул я, встав прямо напротив поверженных противников. «Что?» — недоумевая, ответил один из благородных, ощутивший вернувшуюся способность говорить. «Мы не, чье задание выполняете?» — говорю. «Мы ничье, мы сами», — протараторил второй парень, испуганно поглядывая в сторону уложенного лицами в асфальт отряда охраны. «Сами до такого додумались? Вы дегенераты? Чьих будете?» «Граф Подгорный, Вячеслав, Шелестов Вадим, не знаю таких. Город, княжество», — продолжил допрос я, склонившись над лицами аристократов. «Ростовское, князю Тимирязеву принадлежит», — быстро ответил один из парней. «Стало быть, мне считать, что это он вам дал задание унизить моих товарищей?» Для проформы бросил я, будучи абсолютно уверенным, что это на самом деле не так. «Нет-нет, что вы, его светлость здесь совсем ни при чем, мы сами виноваты, сглупили. А вы, прошу прощения, кто будете? А это вам, идиоты, предстоит узнать самостоятельно». Выписав каждому по звонкой затрещине, злобно бросил я и, повернувшись к друзьям, добавил: «Это тимирязевские, убивать их, к сожалению, не стоит, а вот покалечить, если ваша честь того просит, пожалуйста. Парни, ребятушки, мы готовы принести искренние извинения», — тут же взмолились аристократы, говоря наперебой друг другу. «Не нужно больше крови, мы все поняли». «Вы уверены?» «Да», — одновременно воскликнули благородные, с зародившейся надеждой во взгляде. Пожав плечами, я повернулся к товарищам, мимикой давай понять, что решение о том, как поступать с этими уродами, за ними. Извинения должны быть публичными. Там же, где и были нанесены оскорбления, при том же стечении народа. А после этого вы заберете свои документы из университета, чтобы духу вашего здесь больше не было. Безапелляционным тоном добавил Степа, злобно побуравив взглядом обидчиков. Возникла короткая пауза, во время которой благородные стали неуверенно переглядываться между собой. «Вы еще, суки, думать будете?» — рыкнул я, сдавив телекинезом шеи этих уродов. «Я согласен», — тут же прошипел один из противников. «Тоже», — следом же сдался и второй. Мучить людей дальше я не стал, отпустив контроль и дав знак Святогору сделать то же самое с их охраной. Следом же пропал черный дым, благодаря чему вокруг вновь стало светло и ясно. «Уходим», — коротко бросил я, повернувшись в сторону выхода из закоулка между возвышающимися над нами зданиями. Настроение было немного испорчено, и каждый из нас шел молча, думая о чем-то своем. Я, например, хоть и поверил словам этих идиотов, все же отправил двух демонов, чтобы те за ними проследили и убедились, что все чисто. Внезапно, едва мы оказались недалеко от входа в учебный корпус нашего университета, ухо уловило странный, но крайне знакомый звук. Безошибочно задрав голову и повернув ее немного вправо, я отметил несколько падающих с небес точек. Глава 5. «Щит поднимите», — коротко бросил я, вытянув правую руку вверх, заметил падающие с неба беспилотники. Я пусть и не в последний момент, но скорость, с которой они на нас обрушились, времени на размышления не оставляла. Сконцентрироваться на невероятно быстро увеличивающихся точках и заставить их зависнуть в воздухе и следом же сместиться в сторону было для меня лично едва ли не верхом мастерства владения даром. Миг спустя в небе над нами прозвучало сразу три взрыва. Разорвавшиеся дроны разлетелись на мелкие части, полыхнув ярким оранжевым огнем. Казалось бы, все, но как по итогу выяснилось, это было лишь отвлекающим маневром. Бабах, бабах, бабах. Следом же со всех сторон вокруг нашей тройки прозвучала целая серия взрывов, а затем, непонятно откуда взявшись, сбоку в нас все же влетел еще один беспилотник, умудрившийся прорваться через все кордоны охраны и бесполезно разбиться о групповой щит. Святогор со своими ребятами тут же взяли нас в кольцо, но никакого практического толка, учитывая, что атака может произойти и с неба, в этом не было. Впрочем, с другой стороны, они кратно усилили наш барьер. Идиотизм, тут же раздраженно фыркнул дядя, когда стало ясно, что на этом все кончено. Просто взрывы, без поражающего элемента. Издеваются, твари. К слову, аналогичные выводы в моменте сделали и Кали с Аластером, не ставшие экстренно выдергивать меня куда-нибудь в более безопасное место. Мой щит спокойно выстрел из танка держит, а на эти хлопушки и подавно было плевать. Есть раненые, оглядевшись по сторонам, крикнул я, изучая испуганные лица нескольких прохожих. Момент и место были подобраны так, что случайных жертв не оказалось вовсе. До непосредственно самого входа в университет мы дойти еще не успели, а на улице людей в эту минуту было немного, да и те спешно разбежались после первых же прозвучавших в небе взрывов. Но решающий фактор сыграло другое. Как уже было выше сказано, ни одна бомба не была начинена поражающей частью, отчего все вокруг, в том числе и озвучивший свои мысли дядя, находились в уверенности, что цели кого-то убить по-прежнему не было. И как показала практика, это было почерком агентов ИСП. Провоцируют, держат в напряжении и, судя по всему, показывают окружающему миру, что со мной может быть очень небезопасно, но убивать пока не пытаются. Да уж, сигнал для потенциальных друзей, не самый лучший, буквально прочитал мои мысли дядя. Кстати, моментально посерьезнел он, несмотря на озвученные выводы, никому не расслабляться. Они таким образом могут специально охлаждать нашу бдительность. Тем временем на улицу высыпала целая куча народу, которая с присущим, наверное, всем людям любопытством стала изучать окружающую обстановку. В целом, кроме пары пострадавших окон стоявшего напротив магазина и выбитых стекол у легковушки, рядом с которой взорвался последний дрон, ничего больше не пострадало. Едва я было хотел отдать команду своим демонам вытаскивать отсюда всю нашу группу, как через дорогу, сквозь толпу зевак послышался голос спешившего в мою сторону молодого парня. «Сударь, я все видел, это немыслимо и крайне возмутительно. Что творят среди белого дня?» На ходу сыпал он свои возмущения. «Вот, держите, это моя визитка. Если понадобится, готов выступить свидетелем на вашей стороне», продолжил молодой высокий мужчина уже заметно более тихим голосом, остановившись в метре напротив меня. «Я, если честно, серьезно опешил с такого рвения от абсолютно незнакомого человека, но визитку, после короткой паузы и произошедших гляделок, все же принял. Андрей Якушев, сын его светлости Дмитрия Якушева, рад знакомству», незамедлительно протянул мне свою ладонь парень, отметив, что я уставился на полученную из его рук карточку. «Алексей Черногвардейцев», коротко бросил в ответ я, внимательно отслеживая реакцию на лице у молодого княжича. «Черногвардейцев», на секунду завис собеседник, но следом же, вернув доброжелательную улыбку на лицо, добавил: «Признаюсь, неожиданно, но знакомству я по-прежнему рад». Учитывая фамилию находившегося передо мной человека, относиться к его словам с доверием было очень трудно. С другой стороны, врать по таким мелочам ни один аристократ уж точно не будет. Хотя радоваться ведь тоже можно по-разному, например, от того, что наконец-то встретился лицом к лицу со своим врагом. Но опять же, следившие некоторое время за Якушевыми бесы так и не смогли добыть доказательства их причастности к произошедшему уже больше месяца назад на меня покушению. Складывалось впечатление, что им вообще было плевать на объявившегося наследника некогда могучего рода. Правда это или старательно демонстрируемая для вражеской разведки картинка, увы, было неясно. Да и без оглядки доверять всем своим демонам я тоже себе позволить не мог. В конце концов, за Якушевыми следили бесы из числа относительно недавно завербованных, а не, например, кто-то из моей тройки фаворитов. И если на предмет их верности у меня пока никаких предпосылок серьезно сомневаться не было, то вот в банальном профессионализме быть уверенным, не видя всех и каждого из них в деле, я все же не мог. Сдержавшись от того, чтобы встряхнуть головой, насильно возвращая себя к реальности, я еще раз оглядел стоявшего напротив парня. Нет, так можно и параноиком стать, да и выглядит он сейчас вполне доброжелательно. Впрочем, кое-какую провокацию я все же придумал. «Взаимно, Андрей», — коротко улыбнулся я. «Что касается вашего предложения, то буду весьма благодарен. Хотя, признаюсь, не очень понимаю, где и как это может помочь». «О, тут все довольно просто», — сразу подобрался Якушев. «Когда вы найдете причастных к произошедшему, незамедлительно подавайте на них в суд. С них за это такую денежную компенсацию можно выдавить». Удивленно вскинув брови и недоверчиво оглядев стоявшего напротив княжича, я не удержался и слегка рассмеялся. «У вас интересное чувство юмора, Андрей, но на всякий случай хочу дать знать, что деньги меня в этом случае будут интересовать в последнюю очередь. Я не намерен действовать так гуманно со своими врагами. Очень жаль, иначе мы бы вам могли с этим здорово помочь», ни капли не смутившись, тут же произнес Якушев и, отметив очевидно возникший на моем лице вопрос, следом же добавил: «Переверните визитку и все поймете». «Адвокатское бюро Якушев и Ко», — вслух прочитал я написанное. «Похоже, незаконно захваченных вашим родом территорий моего княжества мне мирным путем тоже добиться будет не судьба», — беззлобно добавил я с улыбкой на губах. «Хе-хе-хе», — басовито рассмеялся княжич. «Ваша прямолинейность, признаюсь, немного сбивает с толку. Но, отвечая на ваше умозаключение, я бы не был так категоричен». Обменявшись многозначительными взглядами с Андреем, я медленно кивнул на его слова и, оглядевшись по сторонам, произнес: «Будем надеяться, что ваш отец расположен по этому вопросу аналогичным образом». Под конец фразы пришлось отметить, что к месту событий спешно стали съезжаться экстренные службы, а выскочившие из одной машины полицейские прямым курсом направились в нашу сторону. «Смею вас заверить, что политические взгляды у нас с отцом одинаковые», — продолжил разговор Якушев и, проследив за моим взглядом, следом же промолвил: «А эти формальности, если у вас нет времени и желания общаться с органами правопорядка, я могу взять на себя, в качестве жеста доброй воли. Желаете выступить моим юридическим представителем?» На этих словах из общей массы охраняющих меня людей выдвинулись вперед Таня с Леной. Следом, встав у меня за спиной, одна из них сделала вид, что что-то говорит мне на ухо. «С вашего позволения», — галантно улыбнулся княжич, отвечая на мой вопрос и совершенно не обращая внимания на девушек. «Что ж, по рукам», — неожиданно для себя быстро согласился я. «Вы не будете разочарованы, Алексей», — тут же ответил Якушев и, коротко мне кивнув, направился в сторону полицейских. Одновременно с этим я, приказав одному из бесов остаться на месте и понаблюдать за работой нового знакомого, был выдернут из реальности, чтобы уже через пару десятков секунд оказаться в своем таунхаусе. «Ваше святейшество», — робко произнесла молодая девушка в телефонную трубку. «Слушаю», — после короткой паузы донеслось в ответ. «Простите, что побеспокоила. Звоню по серьезному поводу. Хотелось бы обсудить с вами одну свежую новость», — неуверенно произнесла она и спешно добавила: «Это очень важно. Говори». В разговоре ненадолго вновь возникла тишина, во время которой сидевшая за столом в своей комнате аристократка быстро собралась с духом и на одном дыхании произнесла: «Я абсолютно уверена, что без вашего согласия меня бы ни на метр не подпустили к тому чудовищу, которое неожиданно смогло воскреснуть и, никого не боясь, при белом свете появиться в самом сердце нашей империи. Я не могу понять…» — на этих словах говорившая запнулась и следом срывающимся голосом воскликнула: «Зачем? Что я тебе сделала? Отец в чем провинилась? Ты забываешься, девочка», — ленивым и одновременно твердым тоном бросил в ответ собеседник. «Мне отправить сестру Марию, дабы она напомнила тебе о правилах общения с патриархом?» Последняя фраза для молодой аристократки была будто ножом по сердцу и в то же время резко охладила ее пыл. «Нет, прошу прощения, этого больше не повторится», — сбивчиво пролепетала девушка. «Но я действительно не понимаю, «Ваше святейшество, Виктория», — перебил дочь мужчина, — «мне кажется, или я слышу в твоем голосе страх», — испугалась этого щенка. Сестра Мария называет его антихристом. Людям свойственно преувеличивать свои страхи. Да кем бы он ни был, твоя задача – всего лишь наблюдать за этим одаренным и обо всем нам докладывать. Вы хотите сделать из меня шпиона, наблюдателя либо разведчика, называй как хочешь. Помнится, мне докладывали, что ты хотела быть полезной для ордена. Это правда, ваше святейшество, но что мне делать, если этот демон захочет меня убить? Сражаться и победить. А во-вторых, никакой он не демон, а всего лишь человек. Но, никаких больше но, рявкнул в ответ патриарх, и после небольшой паузы, вернув себе спокойный тон, продолжил. Значит, слушай меня внимательно. Сближаться с Черногвардейцевым тебя никто не заставляет. Это будет слишком подозрительно. Как и было тебе сказано ранее, наблюдаешь, изучаешь и передаешь нам. От того, как ты себя в этом проявишь, будет зависеть многое. Я поняла, ваше святейшество, испуганно выдавила Светлицкая и, дождавшись гудков из телефонной трубки, сбросила вызов. Поднявшись с пола, где мы с друзьями под конец тренировки решили помедитировать, я нашел взглядом лежавший на журнальном столике телефон. За время занятий он несколько раз привлекал внимание своей вибрацией, и только сейчас нашлось на него время. «Ты куда сбежал?» Тут такое было. Они чуть не передрались. В конечном итоге сошлись на том, что хотят провести вечер на нейтральной стороне, то бишь у меня. В общем, я, конечно, желанием не горела, но в итоге согласилась. Ждем тебя к 8. Надеюсь, ты не бросишь меня с ними одну. Немного посмеявшись с того факта, каким образом в итоге пришли к общему знаменателю аристократки из моей группы, я написал ответ. Тебя прям как в свое время варягов пригласили. Хорошо, буду. Лех, а это правда, что у тебя в группе аж 30 девчонок? Задумчиво бросил Максим, параллельно складывая наши тренировочные клинки в специальный ящик. 29, поправил товарища я. И все красотки? Ну, в общем-то, да. И как, кто-то уже понравился? Оглядел он меня любопытным взглядом. Ты же в курсе ситуации, там одни охотницы. Даже смотреть в их сторону себе запрещаю. Прямо-таки все, изогнул бровь Аверин. Ну, почти. Есть несколько простолюдинок, им не до меня вообще. Есть Настя, благородная, из княжеского рода. В желании меня захомутать замечена не была. Даже подружились, вроде. Есть Таня и Лена, кивнул я в сторону находившихся в другом конце зала девушек. На этом все. А с чего такое любопытство? Таня с чего? Просто задумался. Ты у нас давно один, ни с кем не встречаешься, ни к кому интереса не проявляешь. Только слухи разные ходят и все. Слухи, например, лениво поинтересовался я, пропустив остальное мимо ушей. Например, переглянувшись со Степой и коротко усмехнувшись, начал товарищ, что у тебя шуры-муры с Воронцовой. Мы, признаться, сильно с этого удивились, когда такое услышали. Изначально сказанное другом немного меня напрягло. Никто не любит, когда за его спиной распространяют всякую ложь. Но затем, быстро вспомнив, как мы с княжной дразнили окружающий женский коллектив, и малость поразмыслив, я вновь вернул себе хорошее настроение. Ой, пускай думают, что хотят. Оно, возможно, даже к лучшему, меньше лезть всякие будут, отмахнулся я, покосившись на телефон. Это да просто мне об этом Алина рассказала. Алина, вмиг опешил я, уставившись на товарища удивленным взглядом. С чего бы ей вообще такое говорить и думать? Это трудно объяснить, неожиданно замялся Максим. Она вообще случайно проболталась. Но судя по тому, что я понял, вас видели целующимися. Чего, нахмурился я, ложь, тебе виднее, пожал плечами Аверин. Просто решил рассказать, чтобы ты был в курсе. Можешь смело ей передать, что это неправда. Раз Алина сама не решается спросить, уже абсолютно спокойно произнес я и добавил. Вам бы с ней, кстати, лучше о себе переживать. Мы обо всех успеваем, доброжелательно улыбнулся Максим и тут же сменил тему. Мы за твоими машинами сегодня поедем? Да, там уже нас с утра ждут. На завод мы прибыли большой делегацией. Я, мои друзья и отряд охраны во главе со Святогором. Им предстоит принимать и осваивать автомобили. Барон Тихомиров встречал нас со всеми почестями, а также, помимо этого, и фуршет устроил, и дорожки постелил, и наши новые машины в красные банты укутал. Рад, что вы лично прибыли принимать технику. произнес Виталий Павлович сбоку. Каждый этап работы я держал на личном контроле. Впрочем, не хочу обманывать, но я так делаю абсолютно всегда, добавил он, неловко улыбаясь, и следом продолжил рассказ. Автомобили мы немного погоняли, потестировали, все работает штатно, никаких дефектов и недочетов обнаружено не было. Прекрасно, бросил я, издалека оглядывая сверкающие в солнечных лучах машины. Два больших черных внедорожника и один белый лимузин взамен ранее уничтоженного. Переливающиеся блеском автомобили явно были тщательно намыты перед нашим приходом и сейчас встречали будущих хозяев при полном параде. Мельком оглядев лица своих ребят, я невольно улыбнулся, те не хуже меня, как какие-то мальчишки, с едва скрываемым восторгом, пока еще только глазами изучали новую технику. В первую очередь ребятам нужно показать, куда устанавливается защитный артефакт. Да, ваша светлость, конечно, вы правильно думаете, что хотите защитить свой автомобиль, в таком случае вы уж точно будете находиться внутри под абсолютной защитой. И на всякий случай хочу вас предупредить. Понимаю, многие скажут, что это излишество, но я с гордостью заявляю, что машины Аурус отличаются тем, что артефакт вы можете установить в абсолютно любом из наших автомобилей. То есть даже машины сопровождения при вашем желании и наличии необходимых средств можно также оснастить подобной защитой. Услышанное не было для меня новостью, иначе бы зачем я так старательно с друзьями собирал эти артефакты по иному миру, учитывая, как часто на меня происходит покушение и как изобретательно к этому вопросу подходят исполнители. Без подобной защиты приобретенной техники долго явно не прожить. А если вспомните ее цену, в моем случае кататься без кристаллов было бы верхом расточительности. Тем не менее, бряцать камнями и говорить о том, что я и так собираюсь провести модернизацию, я не стал. Едва охрана займет автомобили, все и так само произойдет, но уже без лишних глаз. Тихомиров еще долго заливался соловьем, рассказывая о различных функциях и возможностях машин, параллельно проведя нас всех через фуршетную зону. Рядом с нами следовала и группа местных инженеров, которые также отвечали на все вопросы моих людей и объясняли нюансы эксплуатации. И вот, едва только мы успели наконец-то забрать автомобили, установить на них защитные артефакты и покинуть территорию завода, как внезапно из Тюмени поступило тревожное сообщение. «Ваша светлость», — привлек мое внимание дядя Святогор, ехавший со мной в сиденье напротив, «один из наших заводов в Тюмени был только что уничтожен». Глава 6. Несмотря на будний день, народу в ресторане было очень много. Это стало заметно еще с самой парковки, мимо которой проехал наш кортеж, моментально привлекая всеобщее внимание. К последнему я стал постепенно привыкать, стараясь не замечать разнообразие взглядов, сопровождающих едва ли не каждое мое движение. Больше концентрировался на угрозах, невзначай выглядывая черную дымку в толпе окружающих людей. У входа в заведение, напротив которого остановился мой лимузин, ничего подобного отметить не удалось. Оставленная на парковке охрана отдыхающих внутри господ никаких смертоубийственных желаний в мою сторону не испытывала. «Извините, сударь, внутрь с охраной нельзя», — твердо бросил стоявший у входа мужчина. Высокий, широкоплечий, очень массивный мужчина в черном костюме уставился перед собой немигающим взглядом. Лысая голова, короткая черная борода и небольшой шрам под глазом придавали ощущение, что перед тобой стоит какой-то головорез, а не охранник. Впрочем, внешний образ этого бегемота, как и трех его помощников, стоявших за спиной и по бокам, трогал меня в последнюю очередь. «Льзя», — коротко бросил я и шагнул вперед, разворачивая бугаев к себе спиной и упирая их лбами в ближайшие стены. «Код 7, быстро!» Тут же рыкнул в рацию Святогор, моментально реагируя на смену обстановки. Череда последних событий заставляла крайне внимательно и даже ревностно относиться к своей безопасности и резко недолюбливать всех, кто так или иначе пытался негативно повлиять на уровень моей защиты. Это, в конце концов, ресторан, а не императорский дворец или княжеская резиденция, где мы были бы вынуждены прислушиваться к подобным рекомендациям. Тем более, что внутрь мы пытались пройти весьма скромным составом в 6 человек, двое из которых, Таня и Лена, официально статуса охранников не имеющих. Тем временем, едва мы оказались в холле, представляющем собой большое помещение, предшествующее сразу нескольким обеденным залам, количество сбежавшейся на происходящее охраны кратно увеличилось. И, судя по ощущениям того, сколько невидимых щупалец сейчас пытались за меня уцепиться, церемониться эти ребята со мной не собирались. Помещение мгновенно затянуло черным дымом, в то время как я с помощью Кали перенесся на несколько метров вправо, полностью дезориентируя многочисленных противников. Или они думали, что я буду биться в полсилы, материализуя перед собой целый рой светлячков, я тут же пустил их в атаку, одновременно сдерживая сразу десяток бойцов, ранее пытавшихся меня атаковать. Со спины в этот миг послышался шум, оставшиеся в машине ребята подоспели к нам на помощь и, очевидно, столкнулись с теми бычками, с которых у входа в ресторан все и началось. Долго их противостояние не продлилось, и уже спустя десяток секунд за спиной показались мои люди, по приказу Святогора тут же блокировавшие проход, тем самым обеспечивая защиту нашего тыла. «Леша, нет, перестаньте!» Внезапно послышался пронзительный крик. Одна из нескольких дверей в помещении отворилась, и в проеме тут же показался силуэт знакомой девушки. Воронцова застыла на пороге, не решившись шагнуть вперед, но и назад отступать отнюдь тоже была не намерена. «Прикажи не оказывать сопротивление», сдерживая злость, бросил я, глядя на девушку из темноты. В текущей схватке Святогор и двое бойцов охраны из числа моих людей условно бездействовали, ребята только лишь подняли групповой щит, тем самым усилив мой барьер. Всю основную работу сделали я и бесы, прекрасно ориентирующиеся в темном помещении и в неравном для противника бою уложившие на землю почти всю набежавшую сюда охрану. «Семен, Женя, отставить!» Следом же воскликнула княжна. «Просьба моя, по сути, была лишь формальностью, как было сказано выше, почти все противники уже были нейтрализованы, а те двое, которые до появления Воронцовой еще пытались оказывать сопротивление, опасности никакой не представляли. Впрочем, услышав приказ своей госпожи, мужчины, хоть и нехотя, но все же застыли на месте, оставив дальнейшие попытки нас атаковать. Едва это произошло, я, в свою очередь, тоже пошел на деэскалацию, ввиду чего в помещении почти моментально стало вновь светло и ясно. Несколько разбитых ваз по углам холла, перевернутый диван и пара сломанных кресел – это первое, что бросалось в глаза любому, находившемуся внутри. «Как-то вы странно гостей встречаете», – повернувшись в сторону княжны, бросил я. «Я не ожидала, что ты чуть-чуть раньше приедешь, и в итоге все пошло не по плану», – прикусив губу, бросила девушка, и следом, отметив недоумение на моем лице, не стесняясь оправдываться, добавила: «Здесь просто отец ужинает, поэтому контроль усилен, вы с ним должны были разминуться, проходи за мной». Произошло недоразумение, но все уже в прошлом, попыталась увлечь меня за собой девушка, но я двигаться с места пока не спешил. Более того, люди Воронцовых так и продолжали лежать лицом в пол, пока я, зависнув на месте, размышлял о своих дальнейших действиях. «Нам лучше покинуть это место», недовольно бросил над ухом Святогор, пристально оглядываясь по сторонам. «Не стоит переживать, Леша, я сейчас быстро все решу, обещаю. Это действительно досадное недоразумение». Обменявшись с девушкой безмолвными взглядами, я все же решил ей довериться и коротко кивнул, произнеся вслух: «Хорошо, но охрана пойдет со мной». «Да-да, конечно». Словив недовольный взгляд дяди, я направился вслед за девушкой, входя внутрь большого обеденного зала, который был заполнен едва ли не под завязку. Внутри царила довольно непринужденная, приятная атмосфера, резко контрастирующая с тем, что сейчас творилось в холле. Люди, судя по всему, даже и не заметили произошедшего столкновения и были полностью увлечены своим отдыхом. Правда, ровно до моего появления. Хотя будет правильным отметить, что в данном случае дело было не конкретно в моей личности, а в той толпе народа, которая следовала вокруг. Настя, к слову, шла рядом со мной, совсем не побоявшись оказаться во внутреннем круге моей охраны, что подействовало на меня немного успокаивающе на фоне обострившегося во время минувшей схватки чувства ярости и праведного гнева. Обычно на входе стоят мои люди, начала девушка, присаживаясь на кресло и жестом предлагая мне занять место напротив. Это был один из двух свободных столиков в дальнем углу зала, через который неспешно проследовала вся наша делегация и следом оккупировала часть помещения. Но когда приезжает отец, его служба безопасности принудительно выставляет другой наряд охраны, у которого особые инструкции, заглядывая мне в глаза, продолжила она свою речь и следом спешно добавила: «Вон, они как раз уходят». На этих словах девушка повернула ко мне планшет, на котором через главный холл в сторону выхода прошла еще одна большая группа людей. Из зала, в котором находились мы, их было не видать, но в этом как раз ничего удивительного. Ресторан Воронцовых был огромен и вмещал еще три таких зала, оформленных в разных стилях. Возвращаясь к словам княжны, стало ясно, что прибудь я сюда, как и положено, за 5-10 минут до назначенного времени, ничего бы подобного не произошло. Но какого-то черта именно сегодня я решил приехать в ресторан почти на полчаса раньше и, соответственно, попал во всю эту ситуацию. Связывалось это в первую очередь с тем, что я и моя охрана возвращались к традиционным методам перемещения и пока еще только привыкали к дорогам и огромному потоку машин столицы, стараясь закладывать побольше времени в запас. Никто не ожидал, что вы пересечетесь. Понятно, немного помолчав, бросил я и решил сменить тему. А где с группой сидеть будем? Тут, как я погляжу, все занято. Зал действительно был практически полностью забит гостями, и разместить три десятка человек здесь было просто негде. Как оказалось, Настя распорядилась приготовить место для нашего досуга этажом выше, где для группы, с которой мне отныне предстоит учиться, сдвинули несколько больших столов и освободили добрую половину зала. Хотелось бы сказать, что ждать девчонок долго не пришлось, но вышло по-разному. Вовремя прибыли только пятеро девчонок-простолюдинок, с которыми мы теперь уже очно познакомились и провели за непринужденной беседой около 15 минут. Затем небольшими группами наша компания стала быстро пополняться, и за еще два десятка минут прибыло абсолютное большинство. Кое-кто решил не торопиться от слова совсем, но и ждать их никто из нас тоже уже не стал. Официанты приняли заказ, и одновременно с этим встреча официально началась. Пока нам готовят и несут блюда, предлагаю вынести на обсуждение главный вопрос вечера, чтобы его остаток можно было провести, беседуя на отвлеченные темы. Улыбнувшись и оглядев присутствующих, поставленным голосом произнесла одна из аристократок. Высокая, стройная, темноволосая, тут они все были как на подбор. Но Ермакова, фамилию которой я вспомнил благодаря кипе личных дел, добытых бесовкой, была, ко всему прочему, еще и активисткой. Правда, такой она в нашем, по большей части женском коллективе, была не одна. Совершенно согласна с Татьяной, кивнув говорившей, тут же подхватила ее речь еще одна девушка. Нужно скорее решить вопрос со старостой и спокойно отдыхать. Высокая, стройная, но на этот раз блондинка, похоже, у нас вырисовывается как минимум два конкурирующих лагеря. Судя по моим замечаниям, обе девушки уже начали консолидировать вокруг себя людей и непонятно с чего стремиться к этой бесполезной должности. Предлагаю. Дальнейший треп на эту тему я предпочел не слушать и, откинувшись на спинку кресла, переключиться на собственные проблемы. А таковых, к моему неудовольствию, хватало. Помимо того, что с покушениями разобраться на текущий момент так и не удалось, а враги впервые решились на атаку принадлежавшей мне собственности, последнее в перспективе вдобавок било еще и по моему карману. Хотя, в первую очередь, конечно, жаль было своих людей, ублюдки, уничтожившие мой завод, не стали делать это ночью. Аномальный по своей силе и скорости пожар случился именно в дневное время, тем самым нанося мне двойной репутационный удар. Теперь трудившиеся на моих производствах люди станут однозначно переживать о своей безопасности и могут всерьез задуматься о смене места работы. Эта война стала принимать все более жесткие обороты, и без последствий оставлять подобное было никак нельзя. Осталось лишь найти виновных. И вот с последним, как всегда, и была самая загвоздка. ИСП, как уже повелось, действовали совершенно иначе, да и наш крот отчетливо вещал, что в ведомстве все сильно возбудились, явно не ожидая такой атаки на меня. Тоже мне, разведка. Оставался мой пока еще тайный враг, который раз от разу отнюдь не церемонился, нанося точечные, но крайне болезненные для меня удары. В Тюмень я, к слову, лететь не стал, делегировав всю работу своим людям. Пусть занимаются, нужна будет помощь, дадут знать. Что думаете, ваша светлость? Эта подлиза предлагает вам стать старостой, господин, ментально произнесла бесовка, следившая за происходящим, пока я был в своих мыслях. Благодарю, но у меня нет на это времени. Вдобавок, я искренне не понимаю вашего отчаянного рвения, сударыни, брать на себя эту ответственность. Не просветите ли, в чем выгода? Да скажите уж тоже, рвение, коротко усмехнулась одна из активных претенденток. Это больше идет от души, от сердца. Желание заниматься чем-то большим, начало выдавать свои абстрактные суждения девушка. Ну а в моем случае это просто привычная работа, которая мне нравится еще со школы. Это помогает развивать разные полезные качества и находить новые знакомства, в тон своей оппонентке ответила блондинка. А также допуск на кафедру, особое отношение преподавателей, возможность формировать различные учебные списки, ну и повышенная стипендия, в конце концов. Это если уж говорить без утайки и начистоту, лениво добавила Воронцова, сидевшая слева от меня. Все равно не понимаю, едва слышно бросил я, наблюдая, как беседа за столом сильно оживилась. Все бросились обсуждать достоинства и недостатки должности старосты, в то время как я вновь с головой ушел в свои мысли. Вернулся самостоятельно минут через 10, когда официанты наконец-то принесли нашу еду. К этому времени старосту с горем пополам все же выбрали, ей устала та активистка, брюнетка по имени Татьяна Ермакова, явно мечтавшая занять эту должность. Дальше все переключились на пищу и ненадолго умолкли. Вечер, в целом, складывался для меня наискучнейшим образом. Едва поев, девушки стали без устали судачить на околоуниверситетские темы, в то время как мы с Настей сидели молча, практически не участвуя в общем разговоре. Хотелось бы надеяться, что со стороны это не выглядело высокомерно, так как подобных эмоций в голове ни у меня, ни у новой подруги, больше чем уверен, не было. Воронцова до сих пор переживала о произошедшем в холле, а я одновременно с этим прокручивал в мыслях различные планы мести своим недругам. Все шло к тому, чтобы наше времяпровождение так и закончилось, утонув в бесконечном трепе о страшной первой сессии, зимнем бале и грозной дело вольер, с которой я, кстати, уже успел познакомиться. Но внезапно ситуацию спасли трое веселых, раскрасневшихся от алкоголя молодых парней. И черт возьми, это было именно то, что мне сейчас нужно. Дамы, громогласно начал, по всей видимости, самый смелый из них, с грустью в душе наблюдаем, как вы уже битый час здесь отчаянно страдаете без мужского внимания. Разрешите разбавить эту компанию прекрасных барышень нашим присутствием. На этих словах все трое, не дожидаясь ответа, подвинули стулья к нашему столу и заняли места. Но наглость их на этом заканчиваться не спешила. Молодые люди, покиньте нас, или я буду вынуждена позвать. Начало была строго Настя, но я осторожно дернул ее за рукав. Не мешай мальчикам позориться, следом же бросил на ухо подруге и добавил. Пускай продолжают. Ты чего удумал, Леха? Тут же подозрительно оглядела меня Воронцова. Тем временем, опьяненные всеобщим вниманием парни наперебой продолжили, представляясь по фамилии и титулу сидевшим за столом девушкам, и показательно, буквально в упор, не замечая меня. Уважаемые господа, прошу принять к сведению, что мы сегодня отдыхаем в составе своей группы и не нуждаемся в вашем обществе и внимании, отозвалась новоиспеченная староста, попытавшись взять ситуацию в свои руки. Я же параллельно отметил, что эти невероятно самоуверенные молодые люди оказались не по рангу высокомерными и на редкость лишенными чувства банального страха и ответственности перед своим родом. Два молодых барона и граф, скорее всего, первокурсники, еще вчера вырвавшиеся из родового гнезда. Любой другой на их месте наверняка бы не раз перестраховался, попытавшись вежливо уточнить о том, кто из присутствующих за столом гостей является выше по титулу. Но эти двое, живя в сословном мире, о таких мелочах предпочли не заботиться. Чего же? Тут же вмешалась ее бывшая соперница, недавно проигравшая в голосовании. Пускай себе сидят, общаются, я лично не против. На этих словах практически все сидевшие за столом девушки оглядели блондинку осуждающим взглядом, но захмелевшие аристократы этого уже предпочли не замечать. А тут, уверен, все не против, гоготнул ранее молчавший парень, представившийся бароном Говорухиным. Или, быть может, ты нам что-то хочешь сказать? На этих словах вся тройка аристократов уставилась на меня своими презрительными взглядами, явно ожидая ответа. Похоже, расчет у них был максимально примитивный, за счет моего унижения возвыситься в глазах окружающих. Мне вот любопытно, вас кто-то надоумил, или вы сами так нарвались? Задал я крутившийся в голове вопрос. Чё, разрешите представиться? Князь черногвардейцев Алексей Михайлович, бросил я, отслеживая изменения выражения лиц сидевших по диагонали от меня идиотов. Делалось это все не пафоса и бахвальства ради. Мне было действительно любопытно. Вся эта провокация происходила с учетом их знания о моей личности или это все же просто пьяные балбесы, которые нашли себе приключения исключительно по своей невезучести и отсутствию должного воспитания, а может, а к черту, некогда гадать, отмечая, что лица парней моментально скисли, и они в самом буквальном смысле все как один шокированно зависли. Я поднялся с места и для оставшихся девушек произнес: «Мне нужно будет отлучиться с ребятами. Отдыхайте без меня, увидимся завтра». Один плюс от этих болванов. Я с чистой совестью и никого не обидев, мог позволить себе спокойно свалить. И чтобы я еще раз, да подписался на подобное сборище. В следующую секунду, направившись в сторону выхода из зала, я потянул за собой и безвольно зависших в паре сантиметров над полом аристократов. Да уж, ну и денек выдается. Ваша светлость, после соответствующего разрешения, входя в кабинет, произнес высокий мужчина. Видеозаписи мы изучили, с ребятами пообщались. Там, в общем-то, особо и смотреть ни на что, если честно. Едва все началось, как помещение сразу тьмой заволокло. Это я уже и сам видел, спокойно бросил князь, явно ожидая от помощника другой информации. Так точно, продолжаю. В холл человек 20 набежало наших, больше отправлять не стали, из-за дыма видимость нулевая по их заверениям, но основная цель операции все же выполнена. Аналитики в один голос утверждают, что черногвардейцев однозначно находится как минимум в ранге гроссмастера. Двух наших мастеров положил мордой в пол одновременно и без шансов, и параллельно еще 8 бойцов рангом ниже, и абсолютно все они, по итогу короткой схватки, остались без барьера, остальных уже его охрана вязала. ХМ, хорошо, это хорошо, полностью погруженный в собственные мысли, не очень громко ответил князь Воронцов. Убивать никого он, судя по всему, не пытался, калечить тоже, так что обошлось без потерь. В кабинете князя возникла тишина, во время которой помощник молча буравил пустоту, терпеливо дожидаясь ответа своего господина. «Письмо ему от меня передашь». «Извинимся», — нарушил молчание Воронцов. «Будет выполнено». Глава 7. Спустя несколько минут после того, как молодой князь покинул ресторан, за столом неожиданно образовалась тишина. Больше не звучал привлекающий внимание окружающих мужчин смех и не было чарующих улыбок. Только скука, уныние и легкая печаль на лицах. «Ладно, девочки, на этом я вас оставляю. Хорошего отдыха. «Мне пора», – произнесла одна из аристократок, поднявшись на ноги. «Согласна. Всем спасибо за вечер», – тут же подхватила ее вторая. «Да-да, мы тоже, наверное, пойдем. Это ли мне кажется или в действительности все так?» – медленно и неожиданно холодно произнесла княжна, недовольно оглядывая окружающих. «Я что-то не могу понять. Вы все сюда прибыли только лишь из-за Черногвардейцева. Ну что вы такое говорите, ваша светлость», – старательно изображая честное лицо, – бросила одна из засобиравшихся домой девушек. «Посидели, все обсудили. Можно и домой собираться». «Да-да, самое главное, старосту выбрали», попыталась поддакнуть ей соседка. «Видится мне совсем другое, уважаемые сокурсницы», твердо произнесла в ответ Воронцова, поджав губы на несколько секунд, при этом опуская взгляд на кончики пальцев своих рук, неподвижно лежавших на столе вниз ладонями. «Это либо откровенное хамство лично в мой адрес, причем по предварительному сговору, либо намеренное оскорбление этого заведения и моего рода в гнусных целях недобросовестной конкуренции. Да как вы могли такое подумать, Анастасия Сергеевна? Головой, Леночка, головой. Или думаете, я не вижу, как вы разом засобирались домой, едва Алексей Михайлович покинул нас? Интересно мне, сударыни, как вы мыслите? Мне, стало быть, по-вашему, более заняться нечем по вечерам, нежели готовить вам площадку для его охмурения? Вы меня о чем в стенах университета просили? Ну что же вы, наша милая, такое говорите? Попыталась успокоить разгневанную княжну другая сокурсница. А то, что вижу, просили организовать для вас доброе застолье, дабы вечер весело провести, да познакомиться всем. А теперь, едва успел пройти час, все расходитесь. Девочки, ну что же мы с вами, в самом деле-то, а, поднявшись с места, с улыбкой на устах взяла речь староста. Анастасия Свет Сергеевна дело говорит, негоже нам относиться к ее гостеприимству без должного почтения. Тем более, что действительно видно, как ее светлость старалась все для нас здесь организовать. Тут, вон, и музыка какая хорошая, и второе сейчас принесут. Давайте наслаждаться моментом. Скоро начнется учеба, и кто его знает, когда еще выйдет вновь так всем вместе собраться. Судя по лицам присутствующих, Вне учебного заведения собираться вместе они не планировали уже никогда, но вслух об этом никто, конечно же, заявить не посмел. Натянуто улыбаясь и перебрасываясь между собой кроткими взглядами, девушки тут же вновь заняли свои места и спустя короткую паузу принялись за еду. Темы для разговоров за столом также быстро нашлись, как и появилось уважение к сидевшей в кресле, рядом с тремя пустующими местами, хрупкой девушке, молча уставившейся в пустоту перед собой. Воронцова прекрасно помнила, благодаря кому она полтора месяца назад сильно опоздала на экзамены и едва не выбыла из гонки абитуриентов. Да и ситуация с Черногвардейцевым в холле ресторана однозначно не добавляла плюсов к ее настроению, а тут еще и эти оборзевшие молодые бояре. Куда только смотрела охрана, почему их вообще подпустили к нашему столу, пронеслось в голове девушки, сместившей фокус своего недоброго взгляда в сторону одного из служебных помещений. Сегодня все шло не по ее плану. «Итак, господин Говоруха, Леонов и Сапин, что скажете в свое оправдание?» Оказавшись на улице, я неспешно прогулялся на задний двор ресторанного комплекса, где и было решено провести профилактическую беседу. «Мы обознались, ваша светлость», — с трудом выдавил один из парней, опуская взгляд под ноги. «С чего бы мне вам верить?» — больше для себя бросил вслух я, всерьез рассматривая вариант перенести этих троих балбесов куда подальше отсюда, дабы провести более обстоятельный допрос. «Господа, господа!» — послышался мужской возглас издалека. «Прошу вас, давайте без лишней крови». Повернувшись через плечо, я отметил, как к нам приближается высокий худощавый мужчина, попутно приветственно помахивавший мне рукой. «Ваша светлость, изволите пропустить?» Коротко кивнув головой Святогору, я всецело переключился на этого человека, оглядывая его крайне внимательным и изучающим взглядом. «Разрешите представиться, княжич Пожарский Вячеслав Геннадьевич. Полагаю, кто я, вы знаете», не переставая буравить взглядом оппонента, ответил я. «Обратился ко мне княжич согласно титулу, отсюда и были соответствующие подозрения. Все, кто следит за событиями в Москве и империи, вас знают», с легкой улыбкой на устах бросил оппонент. «Чем могу быть полезен?» «Стал случайным свидетелем случившейся конфликтной ситуации, ваша светлость», любезно улыбнувшись, с готовностью начал говорить княжич. «И, если позволите, хотел бы выступить миротворцем. Я знаю отцов двоих из трех этих перепивших молодых людей. Считаю своим долгом помочь избежать лишнего кровопролития и в то же время добиться справедливого наказания для виновных». «Справедливого наказания?» — вслух задумался я и, гневно оглядев неподвижно зависших в воздухе аристократов, безэмоционально произнес. «Я было, признаться, размышлял о том, чтобы отправить три трупа их родичам. Вы можете предложить что-то более приятное для меня, благородных, полностью подчиненных моей воле?» Услышанное отнюдь не обрадовало. Лица парней мгновенно отразили всю гамму испытываемых переживаний. Держу пари, такого расклада они явно не ожидали. Только вот в эту секунду начался торг, и на их душевные муки мне было плевать. Я сидел за пару столиков от вас, и мне показалось, что сказанного этими людьми было все же недостаточно, чтобы их просто убить, выдерживая деловой тон, произнес Пожарский и хотел было продолжить, но я его перебил. «Я и не собираюсь их просто убить. Их будут сначала долго и методично допрашивать. Ведь вполне возможно, что эти болваны действовали по чьей-то указке. Как вам будет угодно, ваша светлость», не переставая держать на лице вежливую улыбку, принялся отвечать Вячеслав. «Но, если все же злоба на произошедшее вас немного отпустит, я бы мог поспособствовать тому, чтобы вытрясти из их родственников хорошую денежную компенсацию. Это всегда приятнее трех трупов, которые, кроме дальнейшей вражды, никакой более пользы принести будут не способны». «Деньги, деньги, это хорошо», — изобразив задумчивость на лице, бросил я. «Можно попробовать и ваш вариант, если они потянут. У меня тут как раз утром завод уничтожили». На этих словах повисла небольшая пауза, после чего я неспешно продолжил. «Скажем, если их отцы профинансируют мне его строительство, а также выплату денежных компенсаций семьям погибших рабочих, жизнь я этим благородным сохраню». Возникла еще одна короткая пауза, во время которой Пожарский на пару секунд завис, очевидно, запуская калькулятор в своей голове. «Да уж, недешево им этот вечер обходится, но я вас услышал, ваша светлость. Не далее, чем завтрашним утром, будет дан вам обратный ответ, — с готовностью кивнул княжич. «Отлично, а до тех пор эти ребята побудут с нами. Можете ли вы гарантировать своим словом, что до утра они останутся живы, целы и невредимы?» «Живы и целы, точно. Последнее, как будут себя вести в гостях, не желая заковывать себя в ненужные рамки», — твердо ответил я. «Что ж, справедливо», — коротко улыбнулся оппонент. «Тогда на этом и закончим. Рад, если удалось быть полезным. Оставьте номер для связи, чтобы мой помощник мог согласовать нашу утреннюю встречу». Коротко кивнув Святогору, я следом пересекся взглядом с Пожарским и, вежливо улыбнувшись, попрощался. После чего, развернувшись на месте, направился прочь. «Это был просто обычный скучный вечер, сестра Мария», — устало произнесла княжна, присаживаясь за дамский столик. «Это все, что ты можешь рассказать», — слегка склонила голову монахиня, встав сзади девушки и уставившись на нее через зеркало. «Я просто не знаю, что именно вас интересует», — снимая украшения и складывая их на столе, — ответила девушка, следом переводя взгляд на свою уже бывшую воспитательницу. «Меня интересуют подробности, Виктория», — спокойно, но достаточно твердо промолвила Мария. «Вовремя ли прибыл князь на встречу, в каком он был настроении, веселился либо был грустным, ел ли он вместе с вами, что пил, злоупотреблял ли алкоголем, как у него обстоят дела со столовым этикетом, в конце концов, флиртовал ли князь с женщинами и обращал ли внимание на тебя, ну и твои собственные наблюдения, конечно». Светлицкая невольно приоткрыла рот от количества поступивших вопросов. Никто никогда не готовил из девушки шпиона, умевшего обращать внимание на огромное количество различных деталей в общении с людьми. Впрочем, вопросы были несложные, и если покопаться в голове, то на все можно ответить. «Прибыл черногвардейцев раньше всех, как я поняла, ел со всеми, из алкоголя был только бокал вина. Что касается этикета», — на этих словах девушка коварно улыбнулась. «Вы бы однозначно нашли десяток мелких ошибок, сестра Мария, но в целом, если пытаться быть объективной и учитывать, что держался за столом он довольно расслабленно, неряха и невоспитанным его тоже назвать нельзя, из мелких ошибок все и строится», — проворчала монахиня, но следом же вновь уставилась на княжну взглядом, предлагая ей продолжить. Настроение у него, как мне показалось, было в начале вечера не очень хорошее, а потом князю просто стало скучно. Впрочем, тут его трудно винить, эти любительницы потрепать языком утомят кого угодно. На этом девушка внезапно замолкла, очевидно, погружаясь в собственные воспоминания. Падок ли он на женщин, как себя держит в кругу общества? Как вам уже было известно, недостатком внимания он не страдает, эти сумасшедшие о чем они только думают. «Не отвлекайся, Виктория», — погладив по плечу девушку, мягким, но наставительным тоном произнесла воспитательница. «Князь за столом ни с кем не флиртовал, их сближение с Воронцовой очевидно, но на людях они ведут себя скромно. Сказать больше пока трудно», — задумчиво произнесла Светлицкая и добавила. «На меня он, впрочем, как и на всех остальных, внимания не обращал, вежливо поприветствовал, и на этом все». «Поприветствовал», — удивленно бросила женщина. «Да», — коротко кивнула головой княжна, — «будто и не враги мы вовсе. Я бы на твоем месте себе не позволяла так обманываться», — неодобрительно качнув головой и прикрыв глаза, промолвила Мария. «Темные всегда отличались своей хитростью, коварством и жестокостью». Следом, образовавшуюся тишину, во время которой обе присутствующие ненадолго погрузились в свои мысли, нарушила сама воспитатель. «Может быть, есть что-то еще?» «Да, конечно, сестра Мария», — с готовностью продолжила княжна. «Случился инцидент. Трое молодых благородных парней, примерно нашего возраста, пытались навязать нам свое присутствие, одновременно с этим всячески демонстрируя неуважение к черногвардейцеву. Не очень красиво себя вели на самом деле. В общем, Алексей оскорбления терпеть не стал и быстро перенес конфликт за пределы ресторана. Детали? Из интересного, ну, во-первых, он их всех троих вместе взятых одновременно подавил телекинезом. Покинули зал они уже против своей воли. А во-вторых, хмуро кивая на слова Светлицкой, будто бы старательно запоминая услышанное, не дала образоваться паузе женщина. «А во-вторых, мне показалось, что он обрадовался произошедшему. Вот как, стало быть, кулаки почесать любит?» «Возможно», — неуверенно повела плечом Виктория и следом же добавила. «А может, просто нашел уважительную причину сбежать от нас под шумок? Драка, по-твоему, является уважительной причиной?» Удивленно вскинула брови Мария. В глазах большинства находившихся там девушек, он наверняка герой, на свой лад ответила княжна. Сама какие выводы делаешь, что он очень силен, откровенно вздохнула девушка, плотно сжав губы. Что было дальше? Коротко и угрюмо кивнув на услышанное, продолжила допрос монахиня. Дальше было немного веселее, что ли? В каком плане? Рассказанная следом история о попытавшихся сбежать домой аристократках и о дальнейшей реакции на все это княжны Воронцовой, в ресторане которой проходила встреча, впервые за все время заставили улыбнуться воспитательницу. Как бы ты поступила на ее месте? Я бы не стала их сдерживать в своем желании, на миг задумавшись, произнесла Виктория и следом продолжила свою мысль. У Воронцовых целая сеть ресторанов в столице. Как вариант, добавила бы их всех в черный список внутри сети. Рано или поздно это бы ударило по репутации каждой, они ведь почти все любительницы таких заведений. Ну и, естественно, каждую бы запомнила. Нам учиться вместе, и вариантов, как отомстить, не счесть. Но Анастасия, видимо, интриг не любит. Одобряешь? Слегка прищурилась монахиня. Просто немного ее понимаю. И тебя не задели ее слова, брошенные в общественный адрес? Нет. Качнула головой Светлицкая. Я и не собиралась уходить. А она, сверкая молниями из глаз во время своей речи, ни разу не посмотрела на меня. И правда, после ухода темного вечер пошел веселее, хитро ухмыльнулась Мария, поглаживая по плечам бывшую ученицу. Расследование ожидаемо ничего не дало. Дядя, бросил я, сидя за столом в своем кабинете. Еще даже сутки не прошли. Тоже верно, кивнул я. Но в любом случае... Нам нужно отправляться в Тюмень, что-то говорить семьям погибших, организовывать похороны, компенсации начать выплачивать. В общем, этим голова сейчас забита. Это хорошо, кивнул Святогор, но конкретно сейчас я бы на твоем месте подумал кое о чем еще. Ты, верно, не заметил, но в разговоре с этим Пожарским взял под собственную защиту этих троих уродов. Не знаю, чем ты думал, но ты хоть предполагаешь, что может произойти, если они вдруг неожиданно погибнут до утра? Лицо дяди в эту минуту отражало крайнюю степень обеспокоенности, и неудивительно почему. На эмоциях бросил я, сдерживая желание пристукнуть кулаком по столу. Вот так вот одно неосторожно брошенное предложение, и можно моментально откатиться в силе настолько, что это будет в моем случае буквально смерти подобно. Потому как слабый черногвардейцев, это мертвый черногвардейцев. И сиди теперь догадай, это все произошло случайно или является тщательно спланированной операцией, потому как, ответь я буквально капельку иначе, и смысла в этом всем останется крайне мало. И ведь нужно-то было всего лишь сказать, что ни я, ни мои люди до утра этих аристократов убивать и калечить не будем, а не безмозгло обещать, что они будут живы до утра. Формулировки, мать их, порефлексировать на эту тему можно будет позже. А вот конкретно сейчас следует от размышлений спешно переходить к действиям. Боба, готовь портал. Будем вытаскивать их отсюда до завтра, бросил я ментально и следом же вслух добавил. Наденьте им на лицо какие-нибудь тряпки, чтобы ничего увидеть не смогли. Едва я отдал приказ, все в доме одномоментно пришло в движение. Встал с места и я с дядей, направляясь из кабинета в холл своего таунхауса, где прямо на полу и лежали три связанных по рукам и ногам тела молодых аристократов, церемониться и миндальничать с которыми никто из нас не стал. «Парни, вы барьер восстановили?» Присев над одним из них и ущипнув барона за щиколотку, бросил я. «Ай, а в чем дело? А ну быстро!» На этих словах я поднял глаза и коротко переглянулся с дядей. Мысль о том, что неплохо бы вдобавок к этому поднять еще и собственный групповой щит, пришла в наши головы одновременно. Бабах, бабах, бабах, бабах, бабах, бабах. Глава 8. Оказаться в центре взрыва почти десятка ракет – опыт, запоминающийся на всю жизнь. Причем каждый следующий раз всегда ощущался по-новому и дарил невероятно яркие и неповторимые ощущения. Правда, приятными их назвать очень трудно, и если бы кто-то у меня вдруг спросил, я бы с радостью отказался от любого участия в подобном экстремальном аттракционе. Схватив телекинезом все три туши несчастных аристократов, которых, будто бычков на заклание, отправили в мой дом, я, внимательно оглядывая каждого, тут же отдал приказ бесам вытащить всех нас из дома куда-нибудь подальше. Слава мирозданию, щит мы поднять успели, из голов этих отбросов даже волос упасть не успел. И едва вся наша толпа оказалась в чужом доме, На весь холл раздался истеричный женский визг. Все в пыли, с озлобленными хищными взглядами, мы бегло оглядывались по сторонам, стараясь быстро оценить обстановку. «Е вашу мать, Кали, Аластер!» Едва не взялся за голову я, узнавая лицо до сих пор что-то гневно верещавшей женщины. «Ну почему именно сюда?» «Простите, господин!» Тут же повинился демон. «Действовали в попыхах. Мы, кстати, установили всех уродов, осмелившихся на вас напасть, и сейчас за ними следим. В бой не вступать, только слежка», ментально бросил я и вслух недовольно добавил. «Да хватит орать, не смотрим мы на тебя. Елизавета Павловна, та, что Черкасова, поставленная по злой иронии судьбы или проделкам какого-то недоброжелателя одним из ведущих преподавателей моей группы, предстала перед нами в одном нижнем белье, стыдливо прикрывая руками самые сокровенные места. Девушка, по всей видимости, спокойно себе отдыхала вечером, наслаждаясь тишиной и уютом собственного дома, когда вдруг на улице стали раздаваться взрывы, а внутрь ворвалась толпа людей во главе со мной лично. Понять Черкасову, конечно, сейчас было больше, чем можно, но ввиду случившегося уже с моим домом, мне было откровенно не до ее визгов. Извращенец, ненормальный, может, уже хватит швыряться? Елизавета разбила наш никуда не девшийся групповой щит, ни одну вазу и кресло, и едва ли собиралась униматься, выбрасывая в нашу сторону еще и огненные шары. Она опять в синеньких трусишках, прыснула над ухом Кали, чем напомнила мне далекие школьные годы и первую поездку в Москву. «Любимый цвет, что ли? Какого черта вы тут делаете?» – зарычала аристократка, будто взбесившаяся пантера. Вместо ответа я подошел к окну, мысленно досчитывая только что закончившиеся взрывы. Как оказалось, тот десяток упавших на мой дом ракет был всего лишь первой партией, тогда как после нашего спешного бегства из таунхауса на уже руины бывшего дома прилетело еще более 30 снарядов. Вопросов в голове роилась куча, но первым из них был самый любопытный сейчас для меня. Почему не сработало ПВО? Вариантов ответа на него виделось тоже невероятное множество. От личной воли императора, согласовавшего мое убийство, до подкупа либо убийства несших боевое дежурство расчетов. Другое в голову просто не лезло. Наш поселок был самым что ни на есть элитным и охраняемым. Здесь не стеснялось селить своих детей даже княжеская элита столицы, и помыслить о том, что кто-то посягнет на один из местных домов, было трудно. Но это произошло, и пытавшиеся меня убить люди старались действовать более чем наверняка, брали они не только количеством ракет, но и их качеством. Судя по тому пожару, который мы сейчас могли видеть, а светло во дворе у Черкасовой было буквально как днем, несмотря на то, что ее дом находился примерно в сотне метров от моего, использовались в том числе и зажигательные боеприпасы.